способности и навыки, необходимые в поездке. Каждому музыканту знакомо это явление. Когда за 10 минут до отправления автобуса на концерт, ты понимаешь, что заблудился где-то в 30 метрах от отеля. В первую очередь, разумеется, интуиция. В сравнении с советскими музыкантами все эти лозоходцы, шаманы и прочие экстрасенсы просто дети малые и проходимцы. Я своими глазами видел, как происходит чудо познания мира. Автобус с оркестром подъезжал к гостинице. Из него вываливалась толпа музыкантов с инструментами и чемоданами. Уже через 10 минут побросавшие свои пожитки в номера оркестранты, разбившись на группы по интересам, отправлялись на поиски добычи. Санитары Европы, как они сами себя называли. Без интернета, без гугловских карт, часто не зная ничего, кроме названия города, в котором их выгрузили, и, обогащенные знанием иностранного языка в объеме, полностью исключающим выдачу врагу военной тайны, самые тонко чувствующие натуры несколько секунд как бы принюхивались и практически безошибочно устремлялись в сторону ближайшего дешевого магазина, руководствуясь только интуицией и внутренним чутьем. За таким экстрасенсом устремлялся весь коллектив. Один из патриархов госоркестра мне рассказывал, как однажды в каком-то из городов Швейцарии пол-оркестра вот так бежала за всеми признанным охотничьим лидером. И на одном из перекрестков он на некоторое время замешкался, и из толпы коллег раздался громкий шепот «Ищи, гад!». Чрезвычайно полезным навыком является привычка запоминать последние 5 минут движения автобуса в режиме перезаписи. В этом случае, когда ты подъезжаешь к отелю, у тебя уже есть некоторое представление о ближайших окрестностях, каких-то опорных точках, если можно так сказать. В случае цейтнота, что бывает довольно часто, это очень выручает. Руки на капоте. США, штат Нью-Йорк. Оркестр поздней декабрьской ночью выгружается в Мариотт-отель. Где-то на обочине дороги. А черт ее знает где оно находится. Есть хочется. Идти в ресторан 5-звездочного отеля? Нас там не поймут с нашими суточными. И, кстати, дома потом тоже. Вспоминаю, что минуты за 3 до прибытия мы проезжали бензоколонку. Пожалуй, это вариант. Холод собачий, сыро, темно, ветер, естественно, в лицо, моросит дождь. Натянув на голову капюшон и обмотавшись шарфами, втроем идем по обочине автострады, как учили в пионерлагере, навстречу движению транспорта. Голодные и окоченевшие. Откуда-то сзади раздается звук полицейской сирены и сверкает люстра. Я только успеваю пробурчать, что этот идиот нас сейчас задавит. Пока окоченевшие и отсыревшие мозги снова начинают понимать английский, полицейские, уже пару раз повторившие приказ вынуть руки из карманов, начинают напрягаться. Через пару секунд 6 музыкальных рук ровным рядочком лежат на широком капоте полицейского автомобиля. При этом одно полушарие мозга говорит о том, что надо бы предъявить документы, а второе, которое смотрело американские боевики, подсказывает, что именно сейчас лезть за ними в карман, пожалуй, не стоило бы. Кстати, милейшими ребятами оказались эти американские копы. А на заправке были и куриные ножки, и микроволновка. Вот так вот. Гарик и Алекс. 2 легендарные фигуры. 2 эмигранта уж не поймешь какой волны. 2 конкурента в борьбе за советский гастрольный рынок. Не знаю, как им это удалось. Но они попали в точку. Гарик и Алекс предлагали советским артистам бытовую технику. Говорили, что они скупали отбракованные партии прямо с заводов Sony и Hitachi, и поэтому у них такие низкие цены. А может быть, у них были какие-то другие технологии, но так или иначе, то, что они предлагали, было дешевле, чем в магазинах, и вполне надежно работало. Как это совмещалось с остатками советской идеологии, уже понять сложно, но перед гастролями факсы от Гарика и Алекса с прайс-листами приходили прямо в офисы оркестров и театров. И уполномоченные лица вели с ними активные переговоры непосредственно из недр организации, подчиненной Министерству культуры СССР. После чего уже на территории, облагодетельствованной нами музыкальной культурой, происходила встреча с тем из них, кто выиграл тендер. И в одном из номеров гостиницы проходила деловая встреча с передачей списков заказов и наших суточных. Через месяц в театр приходили контейнеры с телевизорами и утюгами, и фойе театра в этот день напоминало что-то среднее между оптовым рынком и закрытым распределителем. Стандартная процедура. В принципе, гастрольная поездка опытного коллектива, а большинство коллективов являются опытными, довольно рутинный процесс. Некоторые отличия от общегражданских поездок связаны главным образом с тем, что почти у всех, кроме чемодана, есть и музыкальные инструменты. Приятное, для них в первую очередь исключение, представляют арфистка с пианисткой, да контрабасисты, у которых с собой только смычки, и ударники в какой-то степени. Паспорт для инструментов. Некоторые сложности возникают при прохождении таможни у струнников. Они должны предъявить не только свой паспорт, но и паспортный инструмент и смычок, который, по крайней мере, в Москве оформляется и выдается музеем имени Глинки. В этот документ вписана фамилия владельца и вклеена фотография инструмента с описанием его особенностей, подписью эксперта и печатью. Смысл паспорта состоит в том, чтобы вывезен и ввезен обратно был один и тот же инструмент. Этот порядок появился весной 1987 года после громкого дела о контрабанде скрипок. За границу вывозились редкие, дорогие инструменты под видом дешевых, а обратно ввозилось что-то не самое дорогое, выдаваемое за тот же самый инструмент. И теперь таможенник сосредоточенно сравнивает годовые кольца на паспорте и альте, после чего ставит в паспорте печать. При возвращении домой процедура повторяется. С каждой поездкой количество печатей в паспорте увеличивается на две штуки, и через какое-то время на лицах струнников начинает появляться тоскливое выражение, которое означает, что места для таможенных печатей почти не осталось, и скоро снова придется угрохать уйму времени, чтобы сделать для инструмента новый паспорт. Стандартная процедура. Продолжение. Для виолончелей в самолет покупают отдельные места. Остальные инструменты виртуозно распихиваются по полкам. Кстати, раньше виолончелям тоже давали в самолете поесть. Раз билет куплен. И это с благодарностью принималось вечно голодными исполнителями на медных духовых. Организация гастролей — это очень серьезная штука, но она уже отшлифована настолько, что еще до их начала известно не только расселение в гостиницах, но и место в автобусе во время внутренних переездов. А хорошо организованный и дружный коллектив вообще способен на чудеса, по крайней мере при высадке оркестра из поезда в Китае на станции, где он стоял всего 3 минуты, все было организовано так, что 60 человек в течение 120 секунд с инструментами и чемоданами оказались на перроне. С опережением графика. Это очень просто. Незадолго до прибытия поезда все вещи и инструменты равномерно распределяются у окон вагона. После остановки поезда вылетает группа ребят, которые принимают передаваемое из окон. В это время из вагона спокойно выходят дамы. Обычная спецоперация, ничего экстраординарного. С вашего позволения, пару слов об уважении к музыкантам. Конечно, всяко бывает. Но хотелось бы напомнить, что Берлинский филармонический оркестр, тот самый, который мы знаем как оркестр фон Бюлова, Никиша, Фуртвенглера и Караяна, возник тогда, когда в 1882 году 54 из 70 музыкантов, поддерживаемого императорским двором оркестра в Берлине, покинули его в знак протеста против того, что их собирались отправить на гастроли в Варшаву в вагоне четвертого класса. И организовали новый. Я не говорил, что гастроли — это легко. Это перелеты, переезды. Это концерт, который может закончиться в полночь, а потом 300 километров до следующего города. Или спектакль, а выезд из гостиницы в аэропорт в половине третьего ночи. Это когда чемодан распаковывать бессмысленно, потому что в этом отеле ты успеешь только выспаться и почистить зубы. Зато тебе не надо принимать никаких решений. До конца гастролей все уже расписано. Не надо разруливать накладки с халтурами и работами. Не надо гулять с собакой. Не надо делать уроки с ребенком. Не надо, сломя голову, куда-то бежать и решать какие-то проблемы. Вызывать сантехника или ехать в автомастерскую. Даже по магазинам бегать не надо. Это уже практически лишено смысла. Ну, только если для удовольствия. На твою долю остаются впечатления, воспоминания и фотографии. Ну, разве плохо?